Трансфудиум. В переводе с латинского – побег, дезертирство. Когда она отъезжает от стоянки, автомобиль задает ей несколько рутинных вопросов, в частности, желает ли она послушать музыку и какую, не нужно ли повысить или понизить температуру в салоне, использовать ли ароматизатор воздуха. Добавляет также, что в цену поездки включены разговоры на выбранную тему, и монотонным голосом начинает перечислять. Область функционирования имплантационных медицинских страховок. Выгодные инвестиции, рынок недвижимости в Гренландии. Переход с двупольной системы на однопольную, затраты и прибыль. Как бэби-дизайн стал частью эволюции. Здоровье, антропогеронтология, перспективы развития. «Нет, спасибо», — отвечает она и повторяет, чтобы не осталось сомнений. «Нет. Нет». Воцаряется благословенная тишина, хотя на мгновение у нее появляется рациональное ощущение, что автомобиль разочарованно хмыкает. С этого момента он управляется сам, через спутник. Равномерно, стабильно, двигается почти бесшумно, не обгоняет. Не нарушает правил, не совершает рискованных маневров, пропускает пешеходов на переходах и при помощи огромного количества всевозможных датчиков предупреждает столкновения с животными, даже такими, которые выскакивают прямо под колеса. Женщина забивается в угол и укрывается курткой, хотя ей вовсе не холодно. Вот что ей снится. «Смотри», — говорит старшая сестра. «На ней стоят над раковиной в их старом доме какой-то праздник, они готовят угощение». Она смотрит на руки сестры и с ужасом видит, как те исчезают под струей воды, льющейся из крана, размываются, растворяются, словно сделанные изо льда. «Смотри», — говорит сестра, поднося два обрубка к глазам, — «они мне больше не нужны». Ей снилась сестра, к которой она едет. Рената. Это заведение находится далеко от аэропорта, так что путешествие заняло 3 часа. Автоавтомобиль ехал по все более сужающемуся шоссе, на которых появлялись характерные желто-красные указатели с двумя буквами. T-F. F была чуть приподнята, так что логотип напоминал лестницу, ведущую вверх. Трансфудиум человек вступал словно на землю обетованную, эту отдающую мистикой символику еще усиливали призматроны, на которых светились фантастические картины дикой природы. Она смотрела на них равнодушно, ничуть не впечатленная, по каким-то причинам привязанная к тому, что дарит людям город, колыхание в безопасно распланированном пространстве, сконструированном по меркам человеческого разума и человеческого тела. Ее ждал домик, деревянный, с 4 спальнями и просторной гостиной, точь-в-точь, как те, что обычно снимают на лето большие семьи. Камера при въезде тщательно осмотрела ее лицо, потом ворота бесшумно открылись, и автоавтомобиль подъехал к самой двери. Она вышла, забрала свой немногочисленный багаж, автомобиль вежливо поблагодарил и исчез. Она на мгновение почувствовала себя виноватой, что отказалась с ним общаться и что спала в дороге. Но, конечно, это было глупое чувство, как все эмофейки. Дом оказался идеально подготовлен к ее приезду. Кровати застелены, стол накрыт, холодильник полон, полотенца свежие, играет классическая музыка и стоит бутылка хорошего вина с приветствием от фирмы. Именно это она и сделала первым делом. Налила себе вина. Деревянная терраса выходила на озеро, на спокойную сейчас воду и темную полоску противоположного берега. Другие бунгало, тактично спрятанные среди деревьев, казались тихими и темными, но возле одного она увидела автомобиль. Внутри горел свет. Так что ее сестра не будет одинока в эту ночь? Где-то сзади в глубине леса высились контуры зданий центра «Трансфудиум», но поскольку стеклянные стены обладали способностью к оптическому камуфляжу, их присутствие можно было скорее ощутить, нежели заметить. Было тихо, пахло лесом, опавшей хвоей, грибами, и с трудом верила, что это не какая-нибудь провинциальная наркологическая больница, а один из крупнейших в мире центров трансмедицины. После их последней встречи, несколько месяцев назад, общаться с Ренатой уже не разрешалось, хотя та находилась где-то здесь, за стенами комплекса Трансфуджиум, совсем близко. Она подумала, что, вероятно, теперь все равно не узнала бы сестру. Это было очень неприятное чувство. Все в ней устремлялось на помощь Ренате, но приходилось сдерживаться. В прошлый приезд ее учили, как справляться с этим нерациональным аффектом, подобно тому, как работают с эймофейками. Выученные на зубок мантра, эмоции всегда подлинны, ложной может быть их причина. Эмоции, возбуждаемые фальшивыми причинами, столь же сильны, как те, что порождены настоящими, поэтому человек часто обманывается, их нужно просто пережить. Уже наступил полдень, назначенный ей час, так что, немного озябшая, она двинулась в сторону огромных корпусов. Она шла вдоль стеклянных графитовых стен, отражавших небо над верхушками деревьев, высматривала дверь или окна, какую-нибудь щель, но все казалось непрозрачным, идеально гладким, словно отлитым в единой форме. Никакого главного входа, и нельзя заглянуть внутрь. Она подошла к темной стене и сказала: «Я здесь». Немного постояла, чтобы здание могло ее осмотреть и идентифицировать. «Я тебя вижу», — казалось, проговорила эта громада и впустила ее внутрь. Профессор Хой, лечащий врач ее сестры, отвечавший за процесс трансфуджиум, имел вид андрогинный, изящный, спортивный. Он бегом спустился к ней по ступенькам и улыбнулся почти ласково, точно подруге. Хой был в черном облегающем спортивном костюме и надвинутый на лоб шапочки. Она подумала, что Хой, возможно, женщина. Голографический бейджик на рукаве с надписью «Др. Хой» никак не помогал в идентификации пола. Хой выглядел так, как выглядят богатые люди, заботящиеся о себе и своем теле, совершенном от рождения, продуманном до мельчайших деталей, умные и осознающие свое превосходство. О Хое следовало бы говорить «оно». Но на самом близком ей языке, домашнем, это прозвучало бы странно, поскольку средний род испокон веку зарезервирован не для человека, а для существ нечеловеческих, словно люди, как зеницу ока, берегут идею полярности полов. Так что она сразу решила, что будет думать о Хое «он». Это помогало держать дистанцию. Фамильярность ей претила. «Ты мало спала», — сказал он заботливо. Она посмотрела на него долгим взглядом и вдруг почувствовала, что ей совершенно не хочется с ним разговаривать. И хоть не всего, она бы отвернулась и молча ушла. Она хотела произнести какие-то приветственные слова, но горло сжалось, и она не сумела извлечь ни звука. Глаза наполнились слезами. Хой внимательно посмотрел на нее. «Сожаление — странная, совершенно нерациональная эмоция», — сказал он. «Оно уже ничего не изменит. Ничего не вернет назад. Оно из разряда тех бесплодных и тщетных чувств, от которых нет никакого толку». У него были совершенно черные, непроницаемые глаза и правильные черты лица. Он казался человеком, который знает гораздо больше, чем готов признать. Ловким, проницательным, но, несмотря на это, эмпатичным. «Выйдем?» Он кивнул в сторону леса и озера. Стена раздвинулась, и они оказались на террасе, плавно переходившей в хвойный лес. Она послушно пошла за ним к берегу. Достала из кармана фотографию и молча подала ему. Они с сестрой сидят на деревянной ограде, рядом с прислоненными к ней велосипедами. Каникулы в деревне у брата-матери 45 лет назад. Рената, старшая, учила ее кататься на велосипеде. Ей 7, Ренате 13. Обе смотрят в объектив, словно в будущее, прямо на тех, кто глядит на них теперь. Хой внимательно рассматривал фотографию, ей показалось, что снимок его растрогал. «Многие так делают, обращаются к фотографиям», — сказал он. «Это попытка понять причины, верно? ты ищешь причины. Это естественно. Чувствуешь себя виноватой. Она всегда казалась такой организованной, обычной. У нас тут есть психологи, если хочешь. Нет, сказала она, не нужно. Вода несла их слова к темной части леса на другом берегу озера, куда люди доступа не имели, к так называемому сердцу. У нее сохранились детские воспоминания, что в свое время обсуждался другой вариант — заповедник. «Что там?» — спросила она, помолчав. Она много раз задумывалась, в самом ли деле этот человек верит во все, что говорит и делает, или просто успешно продает новый товар, который превратилась в трансфуджиум. Дикий мир. Без людей. Мы не можем его увидеть, потому что мы люди. Мы сами от него отделились, и теперь, чтобы туда вернуться, должны измениться. Я не могу увидеть то, частью чего не являюсь. Мы узники самих себя. Это парадокс. Любопытная гносеологическая перспектива, а также фатальная ошибка эволюции. Человек всегда видит только самого себя. Его телеграфный стиль вдруг вызвал в ней раздражение. Короткие простые фразы, точно учитель, разговаривающий с ребенком. Мне все это непонятно. Я могла бы стать ею тысячу раз, смотреть ее глазами, мыслить ее мозгом. Ей пришлось взять себя в руки, потому что она начала его передразнивать. Но я все равно не понимаю, как это происходит. Как можно захотеть чего-то подобного? Она не могла подобрать слов противного природе. Она отвернулась от доктора, пытаясь скрыть слезы, вызванные глубоким возмущением, хотя думала, что проработала проблему и сегодня будет свободна от эмоций. Внезапно ей показалось, что Хой тихо рассмеялся. Она повернулась к нему, испытывая еще больше раздражения, однако врач лишь покашливал, закуривая полезную сигарету, так что она заговорила снова, все быстрее и громче. Я здесь только потому, что никто больше из родственников не захотел заняться организацией всего этого. Я ее сестра. Родители старики и мало что в этом смыслят. Дети приняли ее решение за чистую монету, во всяком случае, дочь. Сын от всего этого отстранился. Он испытывает только боль. Я взяла это на себя, но я этого не понимаю. И, честно говоря, не хочу понимать. Мне наплевать. Я приехала все оформить. Злость действовала на нее благотворно, прибавляла силы уверенности, но доктор Хой, стройный азиат с непроницаемым лицом, все равно смотрел с выражением, которое можно было бы определить как ласковое высокомерие. «Ты имеешь право на гнев и разочарование. С их помощью ты защищаешься. Защищаешь свою интегральность», — продолжал он умничать, и это было невыносимо. «Отвяжись», — сказала она, беззвучно отвернувшись к озеру, и пошла вдоль берега от вида бликов на поверхности воды. Стены леса на той стороне и большого чистого неба ее злость постепенно таяла. Она почувствовала исходящий от воды покой и даже преддверие чудесного безразличия, как когда она впервые уехала из дома и решила не возвращаться. Сидела в автобусе и мысленно твердила: «Я никому ничего не должна, потому что люди отвечают за свой выбор». «Как человек может хотеть перестать быть собой?» — спросила она у идущего следом Хоя. «Это самоубийство. В определенном смысле вы совершаете по ее просьбе эвтаназию». Хой схватил ее за руку и заставил остановиться. Он снял шапочку, теперь лицо выглядело еще более женственным. Над их головами прошуршали крылья солнечного вертолета. «Западный человек убежден, что катастрофически радикально отличается от других людей, от других существ, что он исключителен, трагичен. Он также говорит о заброшенности в мир, об отчаянии, одиночестве. Он склонен к истерии и самоумерщвлению. А ведь это не более чем превращение маленького различия в большую драму. Почему надо считать, будто пропасть между человеком и миром более значима и важна, нежели пропасть между двумя другими видами бытия? Ты понимаешь, о чем я? Почему с точки зрения философии пропасть между тобой и этой лиственницей более значима, чем пропасть между этой лиственницей и, скажем, тем дятлом?» «Потому что я человек», — ответила она, не задумываясь. Он печально покивал, словно предвидел, что они друг друга не поймут. «Помнишь о Виде? Он это предчувствовал!» Продолжая рассуждать, Хой сел на ограждение, за спиной у него было озеро. Метаморфозы никогда не основывались на внешнем различии. Так же и с трансфуджиум оно акцентирует сходство. В плане эволюции мы по-прежнему шимпанзе, ежи и лиственницы. Все это мы носим в себе, и в любой момент можем к этому обратиться. Мы не отделены от этого какими-то непреодолимыми пропастями. Нас отделяют друг от друга лишь фуги, мелкие зазоры бытия, унус мундус, мир един. Все это она слышала уже много раз, но почему-то эти аргументы ее не убеждали. Она считала, что они слишком абстрактны, предпочитала спрашивать, болезнен ли процесс трансфуджиум, ощущает ли сестра одиночество, что это значит, что процесс совершается в силовом поле, до самого ли конца человек осознает себя, остается ли он собой, а если ее сестра передумает, что тогда? Она уже несколько раз была близка к панике, ей казалось, что сестру нужно спасать силой. Похитить, а потом запереть дома и заставить жить, как все. Нормально! Как это происходило сотни, тысячи, миллионы раз, каждый в своей нише, на своем месте. Она попрощалась с Ренатой полгода назад здесь, в парке. Встреча была спокойной, деловитой, почти безмолвной. Сестра передала ей нотариально заверенные документы со множеством подписей, официальных голограмм. А потом еще вручила кулон, каплю из горного хрусталя на цепочке, единственное украшение, которое она носила. В следующее мгновение, когда Рената шла в сторону корпусов трансфуджиум, ее сестра, державшая в руке кулон, почувствовала приступ удушья, как бывает, когда осознаешь необратимость происходящего. Она смотрела Ренате вслед и надеялась, что та обернется, что, может, даже передумает, вернется, но нет, ничего такого не случилось. Она увидела только спину сестры и темные двери, которые бесшумно сомкнулись, образовав черную непрозрачную поверхность. «Она все еще здесь?» «Где?» Хой показал рукой на здание трансфуджиум. «Да, она уже готова». Ей не нравился Хой, хотя они разговаривали уже не первый раз. Она знала, что этот человек не сумеет ее утешить, хотя он умен. Сердечен и даже заботлив. Инстинктивно чувствовала его высокомерие, не знала, о чем он на самом деле думает. Хой повторял то, что написано в брошюре, словно не желал тратить время на поиск других форм объяснения процесса. Экземпляр метаморфоза Оведия лежал у кровати, словно Библия в номере отеля. Красивое издание, стилизованное под старину, иллюстрированное гравюрами. Напоминала книгу XIX века и, вероятно, было призвано пробуждать ностальгию почему-то давнему, естественному, основательному, успокаивать. Она несколько раз читала в брошюре, что в мире не существует никаких постоянных однородных субстанций, мир представляет собой поток противоборствующих сил и отношений. Каждое существо обладает волей, которая позволяет ему жить. Реальность состоит из накладывающихся друг на друга, переплетающихся волями миллиардов существ. Некоторые из них сложны и пластичны, другие бессильны и фаталистичны. В таком мире многое, чего прежде представить себе было нельзя, делается возможным, а границы оказываются иллюзорны. Сегодняшняя медицина способна преодолевать подобного рода эфемерные водоразделы. «Пойдемте обратно», — проговорила она, потому что ей хотелось поскорее закончить этот разговор. — Мне холодно. Она испытывала легкое раздражение, напоминавшее зуд. Ей претил менторский, претенциозный тон Хоя. Раздражало его совершенство. Он взглянул на нее снисходительно, попрощался и сказал, что присоединится к ним ночью. Они обе вели обычную жизнь. Росли в счастливом доме. Родители любили друг друга, пока сосредоточенные на своей прогрессирующей старости совсем не перестали разговаривать. Трагедии и драмы среднестатистические, здоровье под контролем, дети, две дочери удачные. Разница между ними 6 лет, достаточно маленькая, чтобы иметь общую комнату, и достаточно большая, чтобы слушать разную музыку, и не обмениваться модными одежками. Между сестрами образовалась пустота. Непреодолимая. Они присматривались друг к другу с любопытством, с симпатией, испытывая своего рода привязанность, которую легко спутать с любовью, но в сущности их мало что связывало, и каждая шла своей дорогой. Они были сводными сестрами. Каждый из родителей внес в супружеский союз свой багаж. Она принадлежала матери, а сестра отцу. Им с самого начала дали понять, что они должны подружиться и таким образом помочь взрослым. Поставили задачу принять участие в создании дружной семьи, которую они, обладавшие схожим чувством долга, успешно выполнили. Ей было 6, Ренате 12. Биологическая мать Ренаты умерла так рано, что девочка ее не помнила, а потому, вероятно, сразу приняла и полюбила новую. Поводов для капризов не было. Она, младшая, была горда, что у нее появилась старшая сестра. Она восхищалась Ренатой, ее книгами, музыкой, засушенной лягушкой. Поздним возвращением со дня рождения подруги в странном состоянии, которое она приняла за болезнь и которое оказалось обычным следствием злоупотребления алкоголем, она помнила, как сестра читала по ночам, и свет экрана делал ее лицо похожим на маску. Ренат уехала из дома сразу после окончания школы и исчезла в большом городе на несколько лет, навещая родных только по праздникам. Она изучала космическую инженерию, для которой, как потом оказалось, парадоксальным образом не требовалось покидать дом и смотреть на небо. После вуза она большую часть времени проводила перед монитором, изучая какие-то графики и цифры и добавляя к ним свои. Эта работа оплачивалась хорошо и стабильно. Рената забеременела и поселилась вместе с таким же молчаливым, как она сама, инженером, специалистом по очистке воды в далеких странах. Он часто уезжал, но жили они дружно, во всяком случае, так это выглядело со стороны. Купили дом на юге, завели ульи и дикий сад. Однажды пожар уничтожил пасеку, но они ее возродили. Она помнит, как Рената плакала в телефон из-за этих пчел. Это был единственный раз, когда она плакала. По сравнению с ее собственным хаосом, жизнь Ренаты выглядела аккуратной гравиевой дорожкой. Она навещала сестру редко, и та запомнилась ей в спортивном костюме с повязкой на волосах. Рената с упорством маньяка бегала на длинные дистанции по пересеченной местности. Она приняла душ, сварила кофе и уселась на ступеньки террасы, еще раз полюбоваться озером. Поверхность воды притягивала взгляд, но при этом не предлагала ничего, на чем он мог бы сосредоточиться, так что разум упорно соскальзывал в прошлое. Последние месяцы она постоянно пыталась найти в жизни Ренаты какую-то поворотную точку, признак начала изменений, источник первой мысли о трансфуджиум. Был ли это нервный срыв, возможно, какое-то событие, переживание, о котором они, все ее близкие, не подозревали, когда это случилось. Она путалась в мелких воспоминаниях, образы прошлого маячили перед глазами. Может, причины имеют природу пыли. Отдельные частички незаметны, но в больших количествах образуют густой фаталистический туман. Образ первый. Они стоят перед зеркалом и, задрав платье до бедер, сравнивают свои ноги. Она с удовлетворением отмечает, что у нее ноги более стройные, чем у старшей сестры. Угу. Длиннее, изящнее. Рената признает ее правоту. Потом они в одних трусиках прыгают по дивану. Образ второй. Вместе с другими девочками они бегут на перегонки по школьному стадиону, дистанция 60 метров. Рената не останавливается на финише, как все, а бежит дальше. Обегает по периметру весь стадион. Образ третий. Они на море, закапывают друг друга в песок. Рената лежит закопанная почти целый день, не хочет вылезать. Видно только едва заметное движение песка, когда она дышит. Вечером оказывается, что у нее обгорело на солнце лицо. Где этот момент, который объяснял бы происходящее сейчас? Должно быть какое-то начало. Зависть, перемены, начальная точка, некая мысль, травматическое происшествие, изменения, вызванные книгой, музыкой, из миллиона файлов, которые они постоянно посылали друг другу, зная, что в космосе не хватит времени, чтобы все это послушать. Она мысленно просматривала все эти события, обрывки ситуаций. Отец когда-то сказал, что Рената, когда родилась, плакала так долго, что у нее воспалилось горло. Что касается меню, она положилась на симпатичного мужчину трудноопределимого возраста с красивым кирпичным цветом кожи, который приятно оттенял белизну одежды. Она попросила посоветовать ей закуски. Он делал это шутливо, словно помогал готовить девичник. Его веселье вызвало у нее раздражение. «Это будет что-то вроде поминок», — сказала она с каким-то даже удовлетворением и сарказмом. Он посмотрел на нее сердечно и, как ей показалось, сочувственно. «Поминки, свадьба, еда — всегда радость!» Пирожные были пузатыми, разноцветными, разложены на подносах по цветам, словно коробочки с красками. Растроганная этим изобилием, она показывала пальцем и пыталась выбрать между розовым и лавандовым, между малиновым и черносмородиновым и какао. Еще кремовая прослойка, золотисто-зеленая, пурпурная. Пирожные были такими искусственными, такими человеческими. Мужчина с кирпичным лицом покивал. «Вы попробуйте. Может, вкус вам что-нибудь подскажет?» «Простите, я никогда не умела делать выбор». Он протянул ей меню. «Это касается только незначительных вещей. Когда мы хотим чего-то по-настоящему, сомнения исчезают». Она без особой уверенности согласилась и вытерла нос. Он показал ей список закусок и с гордостью произнес. «Излишне добавлять, что мясо экологически чистое, выращено в собственных инкубаторах». Она видела перед рестораном поименные, натуральную величину памятники животным донорам тканей. Коровам, свиньям, курам, уткам и гусям. Ей запомнилось имя коровы — Аделя. Она бросила беспомощный взгляд на длинный список блюд и посмотрела на ресторатора. Его темные глаза глядели на нее тепло, с интересом. «Можно я вас обниму?» — спросила она внезапно. «Конечно», — сказал он, совершенно неудивленный, словно эта услуга также входила в прейскурант. И обнял ее. От него исходил банальный запах ополаскивателя для белья. Вскоре официанты начали готовить гостиную и террасу к скромному торжеству, принесли коробки с бутербродами и салатами, ловкие руки раскладывали по тарелкам фрукты. Когда официанты ушли, как раз начало садиться солнце, и она увидела необычную картину. Верхушки деревьев густого северного леса загорелись апельсиновым светом, словно огромные канделябры, отражающиеся в воде озера. Опускалась ночь. Она видела, как темнота выбирается из-под корней деревьев, из-под камней лесной подстилки, как ее источает глубина озера. Края силуэтов вдруг стали более четкими, словно все вещи стремились еще раз осознать собственное существование, прежде чем их скроет мрак. Свечи деревьев погасли, и вдруг откуда-то нахлынул, предваряя ночь, холодный воздух, так что она набросила куртку и пошла к воде. Огонек ее полезной сигареты горел в темноте. Она подумала, что его наверняка видно с того берега, и кто-нибудь, обладающий хорошим зрением, может наблюдать за его движением к губам и обратно, если кто-нибудь вообще на нее смотрит. Потом позвонил мальчик. Так его называли в семье. Мальчик. Хотя ему было уже под 40. Сын ее сестры Ренаты. Оказывается, он не приедет. Говорил племянник бессвязно, вероятно, успел выпить. «Хватит уже мучить ее и всех нас», — тихо ответила она на его агрессивное бормотание. «Ты ведешь себя как капризный ребенок. Ты ничего не сделал, никак не помог». Она чувствовала, что заводится, что злость растет с каждой секундой. «Свалил все на меня, хотя ты ее сын. Я оформляла документы, я навещала ее здесь, я разговаривала с врачами. А теперь должна заниматься этими чертовыми пирожными? Знаешь что? Ты маленький жалкий поганец!» Она отшвырнула телефон, который упал на подстилку из хвои. Она поклевала что-то из закусок и ждала, сидя на террасе. Темная жирная линия того берега привлекла ее взгляд, но там ничего не происходило. Линия леса, отражавшаяся в озере, легкие морщинки на воде. Она увидела двух огромных птиц, которые покружили над деревьями и исчезли. Как-то она навестила Ренату, дети тогда были еще маленькими, и ей показалось, что сестра погасла. Вид у нее был, как обычно, ухоженный, одета хорошо. Небольшое гибкое тело чуть оплыло, а черты словно бы размылись. Она больше не бегала. Быстрым решительным шагом совершала долгие прогулки. Возвращалась потная, разгоряченная, вставала под душ. Сестра никогда не отличалась излишней словоохотливостью. Но на этот раз Рената вообще ничего не рассказывала, не хотела говорить о себе. Она редко улыбалась и, казалось, совершенно утратила чувство юмора. Все свое время она теперь посвящала саду и детям, мальчику и Ханне, которых возила в школу и на всякие занятия. Пакеты для завтраков, коробочки для ланча и так далее. Мама всегда к вашим услугам. Детский запах в доме специфический, липкий, душный. Запах тюрьмы. Комнаты всегда стерильно убранные, практично обставленные, светлые. Ее муж, спокойный, молчаливый, появлялся вечером и исчезал утром, но видно было, что они близкие люди. Возможно, у них был особый способ понимать друг друга, не нарушая своего одиночества. Когда она, младшая сестра, изредка приезжала к ним в гости, они сидели после обеда на светлом диване, стараясь не испачкать обивку кофе или чаем. Сидели, забившись в противоположные углы, обсуждая дела, проплывавшие мимо, словно информационная строка в телевизионных новостях. У Ханны в июне экзамены. Согласно контракту, муж должен на некоторое время уехать за границу. Есть разные способы экономить воду для полива. Согласно последним научным исследованиям, никотин способствует долголетию. Они общались, словно герои комиксов, при помощи облачков, зависавших над ними в воздухе, а затем рассеивавшихся, как дым от полезных сигарет, гарантии долгой жизни. Она взирала на упорядоченную жизнь Ренаты с удовлетворением, может, даже с долей зависти. Сама, постоянно находясь в движении, в работе, среди множества людей, но, вернувшись в свой хаос, испытывала облегчение. Потом что-то произошло. Это совпало с отъездом детей и смертью мужа, заболевшего кошмарным раком, словно какие-то мрачные силы вынесли ему приговор за никому неведомые грехи. Когда она увидела сестру, через несколько лет та жила уже одна. Купила маленький домик на краю леса с огородом. Сначала выращивала там овощи, потом огород заглох. Она перестала ухаживать за собой, красить волосы. Теперь они спускались на плечи седоватой фатой. Чем больше делалось этих белых волос, а ведь ей едва исполнилось 40, тем темнее казалось ее лицо. Загорелое, здоровое, светлые глаза глядели испытующе, опасливо. Она отводила глаза, словно боялась, что через них кто-нибудь сумеет заглянуть внутрь нее и увидит там... Что? Что там можно было увидеть? Они провели вместе 2 дня... Готовили и сидели на скамейке в запущенном саду. Она заметила, что сестра занята собственными мыслями и оживляется лишь при виде собак. У нее было 3 больших пса, похожих на волков, они не спускали с Ренаты глаз. Ей, гостье, было в их присутствии не по себе. Собаки глядели на нее изучающе, словно разбирались во всех нюансах ситуации. В почти пустой гостиной висел домашний экран, озаревший помещение нежным серым светом. Она не сразу поняла, что на нем за картинка. Подумала, что это графическая абстракция, но, подойдя поближе, распознала реалистические детали. Это был зимний пейзаж, вид сверху. Склоны гор, поросшие северным лесом, ели касались запятыми, хаотически разбросанными по белому листу. По просторной опушке двигались маленькие фигурки. Животные шли вдоль края леса одно за другим, на равном расстоянии друг от друга, черные четкие силуэты, словно племя индейцев в поисках лучшего пристанища. Вереница уходила за пределы кадра и снова появлялась на противоположной стороне экрана. И так без конца. «Это две стаи волков, объединившиеся на зиму», — сказала подошедшая сзади Рената. И вдруг, к большому удивлению сестры, положила голову ей на плечо. «Посмотри, в каком порядке они идут!» Она вгляделась. Фигурки животных вовсе не были одинаковыми. Те, что спереди, оказались более мелкими и более сгорбленными, и расстояние между волками отличалось. «Все идут след вслед за волчицей. Это вожак стаи. За ней самые слабые», — объясняла Рената, прижавшись к сестре, не глядя на картину, словно знала ее наизусть до мельчайших деталей. «Старики задают темп всей стаи, иначе они отстали бы и погибли. Потом самые сильные самцы, на случай, если стая подвергнется нападению. Это воины. За ними самки и молодняк, женщины и дети, этих больше всего. А в конце видишь этого одинокого волка?» Дальше всего, отстоящий от остальных, он явно замыкал процессию, пересекавшую пустошь. «Свободные электроны. Чудаки. Для них тоже есть место в стае?» «А я думала, это собаки». «Волка и собаку перепутать невозможно!» Рената отстранилась и подошла поближе к картине, чтобы показать сестре детали. «Волк крупнее. У него длиннее ноги, больше голова и массивная шея. Смотри, тут хорошо видно. Хвост у волка более пушистый». «А твои собаки?» «Волкособы, помесь!» «Но они не волки. Больше всего отличается взгляд. Собака смотрит разумно, вопросительно, преданно. А у волка взгляд совершенно другой. Безразличный, но внимательный. От него пробирает дрожь». Заговорив о волках, Рената явно оживилась. Потом они вместе возились на кухне, выпили немного вина. Это был последний раз, когда они виделись у Ренаты дома. Она запомнила их прощание на пороге. «Знаешь, животные мастерски распознают желания», — сказала вдруг Рената, словно заканчивая какой-то разговор, которого на самом деле не было. «Мы могли бы учиться этому у них, если бы такое вообще пришло нам в голову. Будь у тебя такая способность, ты бы знала, что я хочу сделать и почему, и приняла бы это спокойно, без всякой тревоги». Но тогда она вообще не поняла, что имеет в виду старшая сестра. Когда стемнело, приехали родители с Ханной. Лицо матери бледное и встревоженное. Казалось, она все время стискивает губы, словно твердит самой себе: «Потерпи немного, придется еще чуть-чуть помучиться». Однако это не было связано с решением Ренаты. У матери всегда было такое выражение лица. Она носила его как форму. Заявляла с его помощью: «Просьба обращаться только по действительно важным вопросам». Отец в последнее время производил впечатление человека, совершенно оторванного от мира. Трудно было понять, что он на самом деле чувствует и чувствует ли вообще. Порой он принимался ни с того ни с сего насвистывать в такт какой-то своей внутренней жизни, куда никто по-настоящему не имел доступа. Единственным, кого он замечал, была жена. «Когда это должно случиться?» — спросила пожилая женщина, едва они вошли. Спросила так деловито, словно речь шла о какой-то неприятной процедуре, которую нужно перетерпеть ради того, чтобы потом стало лучше. Она передвигалась при помощи ходунков. «На рассвете. Солнце встает очень рано», — ответила дочь и помогла матери преодолеть ступеньки. Ханна была хорошей внучкой. Она разложила в комнате их вещи, которых было немного, всего одна ночь. Вечером приготовила травяной отвар. После ужина, который они съели практически молча, мать уселась, выпрямив спину. В руках она держала открытую на первой странице информационную брошюру. Она выучила ее почти наизусть, но по-прежнему не могла этого понять. «Я хочу только уточнить», — спросила она раздраженным тоном. «Это что-то вроде того, как отдают свое тело для исследования? Так как это сделали мои родители, да? Тело во имя науки». Младшая дочь подбирала слова, чтобы ответить, но, кажется, не была уверена, что мать захочет ее выслушать. Вопрос был явно риторический. Она умерла, — сказал отец и похлопал жену по руке, после чего потянулся к лежащему на столе пестрому журналу и быстро перелистал разноцветные страницы. Рената не знала, что он чувствовал. Теперь больной деменцией он сделался самым загадочным существом на свете. Белку ей было бы понять легче, чем собственного отца. «Мы ее еще увидим?» — процедила мать. «Ее еще можно как-нибудь, ну, обнять?» «Я тебе говорила, что нет», — ответила внучка. «Мы уже попрощались с ней зимой, несколько месяцев назад». «Тогда зачем она нас снова позвала?» — спросил дедушка. «Она никого не звала. Она уходит. А мы хотим увидеть, как это произойдет», — ответила младшая дочь. «Это обязательно?» — буркнул отец. Мальчик, однако, появился. Он прибыл на старомодном автомотоцикле, облаченный в черный блестящий костюм, распространяя запах алкоголя. Сын Рената недавно развелся. Семья сидела на террасе, уже успев превратить часть цветных пирожных в разноцветные крошки, которые завтра склюют птицы. Мальчик снял шлем. «К чему весь этот цирк?» — сказал он. «К чему весь этот паноптикум, этот таинственный центр, похожий на психбольницу, которой он, по всей видимости, является?» «Психушка! Все вы психи! И позволили втянуть себя в безумную затею!» Мальчик бросил шлем и пошел в сторону озера. Никто не произнес ни слова. «Спятили вы все!» — прокричал он из темноты. Начали съезжаться гости. Она встречала их, словно хозяйка банкета. Сперва Марго, подруга Ренаты, со своим партнером. Потом двое пожилых мужчин, которые оказались соседями сестры. Сразу после полуночи вынырнул из темноты доктор Хой, как всегда в черном спортивном костюме, облегающей шапочке. Он вручил семье документы. Паспорт, нотариально заверенные распоряжения, результаты исследования и карту согласия. Сел за стол, словно сам факт его существования давал ему право чувствовать себя приглашенным, и сказал, что любит на это смотреть, что это подобно космической симфонии, возвращение хаотически разбросанных элементов на свое место. В этот момент ботинки мальчика застучали по деревянной террасе, и она испугалась, что племянник снова устроит скандал. Хотя, собственно, она ждала этого скандала, некого события, которое вернет мир на круги своя. Может, мальчик опрокинет эти столики и разобьет бутылки с вином? Может, превратит в кашу остатки волшебно-разноцветных пирожных? Она бы его поняла. Он боялся точно так же, как она сама, но нет. Он молча поднялся на террасу, налил себе вина и повернулся к озеру. Она заметила, что племянник посидел и плохо выглядит. Она стояла, прислонившись к деревянной стене, и курила. Видела, как Ханна вполголоса разговаривает с бабушкой, как похлопывает ее по худым ладоням, покрытым темными печеночными пятнами. Марго что-то подогревала на кухне. Отец рассматривал старые фотографии Ренаты. А когда он уснул над ними, Ханна забрала снимки. С террасы до нее доносились обрывки разговоров гостей, обеспокоенных или, наоборот, расслабленных и довольных. В центре неизменно находился доктор Хой. Она слышала фрагменты каких-то споров и голос Хоя, на мгновение выделившийся из обычного светского гула. Кто-то ему возразил, но ответная реплика растворилась в общем гамме. Потом боковым зрением она заметила темные силуэты мальчика и Ханны на фоне светлого озера, приникшие друг к другу тела брата и сестры. Небо на востоке начало сереть, сделалось холодно. Пронесся появившийся откуда-то ветерок, но, видимо, только за тем, чтобы сморщить гладь озера, которое теперь казалось кратером, заполненным пеплом. «Это великое мгновение!» «Начинается!» — сказал доктор Хой. «Смотрите!» Вот как это выглядело. Со стороны здания Трансфуджиум на озеро выплыл плот. Скорее, даже обычная платформа. Дистанционно управляемая, она двигалась в направлении другого берега, туда, куда нельзя приставать людям. К сердцу. сперва было видно только движение и полосы беспокойной воды. Но когда небо еще посветлело и отразилось в воде, они отчетливо увидали ее. Зверь, стоявший спокойно, словно статуя, наклонив голову. Волк. Зверь обернулся и мгновение смотрел из-под лобья в их сторону. Потом его полностью поглотила тень того берега.